Чтобы как-то ее удержать под своим контролем и охранить от постоянных вторжений французов и голландцев, обойденных при колониальном разделе Америки и стремившихся поживиться за счет слабой Португалии, Лиссабон был вынужден принять услуги новых христиан, которые в 1649 году финансировали создание Королевской генеральной компании по торговле с Бразилией и получили благодаря этому право заниматься торговлей в этой колонии, что способствовало укреплению в ней позиции колонизаторов. В тех же случаях, когда местные колониальные власти считали целесообразным избавиться от неугодных новых христиан, они высылали их на суд и расправу в Португалию. Испанское интермеццо. В 1557 году умер Жоан III. Регеншей стала его жена Катарина, сестра испанского короля Карла V. Последний стал строить планы захвата португальского трона. Для соответствующей обработки Катарины были посланы иезуиты во главе с кардиналом Франциско Борхой Борджией. Португальцы заменили Катарину новым регентом, инквизитором Мором, кардиналом Энрике. Потом провозгласили королем малолетнего сына Жоана III Себастьяна. Когда Себастьян погиб во время одного из походов в Африке, королем был провозглашен инквизитор Мор Энрике. Два года спустя, в 1580 году, он умер, не оставив прямых наследников. Испанский король Филипп II, следовавший заветам своего отца, немедленно двинул против Португалии войска во главе с герцогом Альбой, который захватил Лиссабон и провозгласил добровольно присоединение Португалии к Испании. Уния двух государств длилась 60 лет. С приходом испанцев деятельность португальской инквизиции достигает своего апогея. Еще в 1544 году Дон Энрике, инквизитор Мор Португалии, и Пардо де Тавера, генеральный инквизитор Испании, договорились о взаимном обмене арестованными соответствующей национальности. Португальская инквизиция охотно отдавала испанской арестованных по подозрению в ереси испанских подданных, попадавших в ее сети. Испанская же инквизиция, как правило, отказывалась отвечать взаимностью, считая себя более квалифицированной и претендуя на контроль над своей португальской сестрой. Теперь она получила возможность осуществить этот контроль на деле. После унии испанская супрема укрепила своими опытными кадрами португальский священный трибунал, вдохнув, так сказать, в него новую жизнь. Результаты не замедлили сказаться. Если за 33-летний срок с 1547 по 1580 годы в Португалии состоялось 34 аутодафе, на которых было живьем сожжено 169 еретиков, сожжен символически 51 и подвергнуто другим наказаниям 1998 человек, то с 1581 по 1600 годы, то есть за 20 лет, когда Португалия находилась под властью Испании и страной правил наместник испанского короля кардинал Великий Герцог Австрийский Альберт, он же по совместительству с 1586 по 1596 годы Великий Инквизитор Португальской Инквизиции, в этой стране имели место 45 аутодафе, на которых были сожжены живьем 162 человека, сожжен в изображении 51 и подвергнуты другим видам наказания 2979 человек. С восшествием на престол Филиппа III португальцы, как именовали испанцы португальских новых христиан, предприняли новые усилия, чтобы с помощью единственного в их распоряжении средства – денег – облегчить свою участь. Филипп III оказался весьма податливым на такого рода аргументы. В 1601 году за 200 тысяч крусадо он разрешил новым христианам свободный въезд в колонии Испании и Португалии, а несколькими годами позже состоялась новая грандиозная сделка между новыми христианами и Филиппом III. Последний получил 1 860 тысяч крусадо. Генеральный инквизитор, его заместитель и секретарь испанской инквизиции по 100 тысяч, любимец короля министр Лерма 50 тысяч крусадо.